бросил их в ночь, ища перемены. не тому, которому вы думаете. Хотя словам никто не верит. долго даст аппарат, мы уходим домой. К своим постелям и делам, то, что он пел, дарит нам, и все поют о жизни нам. Нужны совсем другие песни. Тем, кого я люблю. И факт ее появления на свет вызван тем, что на свете существует не только та реальность, к которой мы все привыкли жить, а вещи, хотя и внешне на нее очень похожие, но сильно отличающиеся по своей сути. И она посвящена именно такому выпадению из реальности, которое случилось в группе людей, где-то начиная будешь с 70-го. И продолжалось довольно долго, и, может быть, продолжается до сих пор. Мне посчастливилось быть одним из них. Итак, всем, кого я люблю. Любит покой. этой столь ласковой и нежной рукой. И разве я решусь стать рекой? В доме, где чистый паркет, зачем я такой, желающий стать рекой? Давай будем вместе, так давай.